Беда исчезнет. В общем, непонятки здесь какие-то. Все знают, что пароход должен идти в Гвинейский залив в качестве базы для охранников. Но зачем ради этого делать дополнительные топливные танки, если там топливом не торгует только ленивый, и забункироваться не проблема? И зачем выбрасывать все оборудование из рыб-цеха и превращать его в подобие трюма? Причем монтировать в нем грузовой лифт с палубы? Разве морозильных трюмов мало для груза, если он будет? В машине и в служебных помещениях какое-то странное оборудование устанавливают, и толстенные кабеля тянут по всему пароходу, сверля переборки. Не знаю, Леонид Петрович, но мне это очень не нравится. Плюс еще супер чудит. Вот и разбегается народ. Сам бы ушел, да очень деньги нужны. Не знаю, никаких подробностей мне не сказали. А когда начальство появится? Обещали на днях. Сама контора в Москве, поэтому тут кроме супера никого нет. Информация наводила на размышления. Решив пройтись по пароходу еще раз, Леонид стал обращать внимание на непривычные детали. Рубка обшивается листами железа по самые иллюминаторы. В общем-то, нормально. Если дадут очередь из автомата по рубке, то дополнительный стальной лист задержит пули. И бронированные огневые точки на крыльях мостика и на палубе с уже установленными турелями для пулеметов удивления не вызывают. Гард-весел есть гард-весел. Но вот зачем убирать с промысловой палубы вайерные и грузовые лебедки, траловую лебедку? Порталы с грузовыми стрелами, а также срезать с кормы все, что выше фальшборта, непонятно. И устанавливать два довольно мощных крана по бортам позади надстройки. И два крана поменьше на шлюпочной палубе. А носовой портал со стрелами почему-то оставили. Лишняя работа, которая стоит денег и немалых. Если только это не обеспечение удобного и широкого сектора обстрела с кормовых курсовых углов, с расчисткой промысловой палубы от всего лишнего. Господи, какой сектор обстрела? Траулер превращать в подобие вспомогательного крейсера или замаскированного рейдера, как у немцев во время обеих мировых войн? С его парадным ходом в 14 узлов, и то в молодости, и по паспортным данным? Сейчас, дай бог, если 12 выжмет. Нет, что-то тут определенно нечисто. Надо срочно переговорить с начальством и прояснить ситуацию, а то пускай Владимир Анатольевич сам идет воевать на этом рейдере вместе с суперинтендантом. — А, ты типа новый капитан? — Да, я. А вы кто, молодой человек? Леонид с интересом смотрел на стоявшую перед ним личность лет 25 или около того, явно еще не пришедшую в себя после вчерашнего. — Я суперинтендант Немчинов Валерий Игоревич. Твой начальник. Почему у тебя бардак творится на пароходе? Люди заняты хрен знает чем, только не работай. Уволю нахрен. Леонид усмехнулся. Что же это за чудо, и чей он родственник? И эта вся работа впереди будет такая? Нет уж, спасибо, на этой компашке свет клином не сошелся. Недаром душа не лежала сюда идти. Валерий Игоревич говорил что-то еще, но Леонид его игнорировал, чем привел своего непосредственного начальника в состояние праведного гнева. — Ты что, со мной говорить не желаешь? Я тебя спрашиваю. Вместо ответа Леонид достал мобильник и набрал московский номер Владимира Анатольевича, который ему дали при подписании контракта. Ответили быстро. «Здравствуйте, Владимир Анатольевич, это Кортнев Леонид беспокоит. Я уже на борту ТЗ». «Здравствуйте, Леонид Петрович. Как добрались? Нормально? Как пароход?» «Пароход в порядке, но я, наверное, сейчас вернусь в Ростов». «А что случилось?» — С вашим суперинтендантом, господином Немчиновым, мы вряд ли сработаемся, поэтому давайте прервем наши деловые отношения, пока они еще толком не начались. — Он рядом? — Да. — Дайте ему телефон. Леонид молча протянул телефон суперу, который при упоминании имени абонента сразу прикусил язык. Тон его резко изменился. — Да, Владимир Анатольевич? По мере разговора лицо начальника становилось все более пунцовым. Телефон Леонид поставил на максимальную громкость, а поскольку был уже обеденный перерыв и на палубе стояла тишина, разговор был хорошо слышен. — Ты, чмо черкизоновская, ты понимаешь, кретин, что мы из-за твоих выонов убытки несем? Где я тебе сейчас за оставшееся время подходящего капитана найду? Если этот из-за тебя сбежит, пойдешь опять на свой черкизон и все расходы гнида возместишь. Тебя туда для чего послали? Я уже жалею, что твоего отца послушал и взял тебя на работу. Чтоб я тебе больше ничего не слышал. Сидишь там в Николаеве, ни хрена не делаешь, только бумажки подписываешь, до местных баб трахаешь и бухаешь. Вот и занимайся этим. Не мешай людям работать. Начальник Хуев... Тебе до начальника как до луны раком, понял? Понял. Все, дай трубку капитану. Суперинтендант, очевидно, не ожидал подобного разговора и растерянно протянул телефон Леониду. Да, слушаю, Владимир Анатольевич. Леонид Петрович, извините за это недоразумение. Больше господин Немчинов не будет вмешиваться в вашу работу. Я его проинструктировал. Скоро я приеду в Николаев, и тогда поговорим более подробно и не по телефону. Не волнуйтесь, никто мешать вам не будет. Если возникнут какие-то вопросы, звоните в любое время. Выяснив еще ряд вопросов, абонент отключился, а Леонид насмешливо глянул на своего начальника и вежливо поинтересовался. «Я вам еще нужен, Валерий Игоревич, а то меня работа ждет». «Да, то есть нет, ну все, типа работы». «Хорошо, тогда я пойду». Развернувшись, Леонид направился внутрь надстройки, оставив за спиной суперинтенданта переваривать полученную информацию. Самому, кстати, тоже надо как следует подумать. То, что дело нечисто, это уже ясно. Вместо настоящего супера на виду у всех маячит какой-то зиц-председатель фунт с московского черкизона, который в случае чего и будет крайним, это уже понятно, а вот ему, балбесу, похоже, ни хрена непонятно. Но это уже его проблемы. Что там чиф насчет странного оборудования сказал? Надо бы посмотреть, а потом с механоидами поговорить, может, они что знают. Леонид прошел по всему судну от носа до кормы, заглянул во все открытые помещения и обратил внимание на довольно крупные электронные блоки непонятного назначения. Было видно, что к ним подходит питание в 380 вольт от бортовой сети, и они все соединены друг с другом кабелями, опутывающими судно по периметру и проходящими через все переборки. Часть блоков стояла в машинном отделении, часть в бывшем рыбцехе, остальные были разбросаны по всему судну в разных помещениях, а некоторые прямо в коридорах. Как раз закончился обеденный перерыв, но пришедшие заводские работяги ничего не знали. Им сказали установить эти ящики и протянуть кабеля, а вот они и тянут. А что это за хрень? Вопрос к начальству. Найденный прораб тоже особо не добавил ясности. Заказчик велел установить дополнительное электронное оборудование. Но только монтаж и ничего более. Подключение и настройку аппаратуры будет проводить сам ее разработчик. Сплошные тайны московского двора, понимаешь. Уже вечером, когда первый суматошный день закончился, Леонид сидел в каюте и читал все имеющиеся материалы по судну. Пароходик не новый, построен в конце 80-х, аккурат перед развалом Союза. После обретения Украиной долгожданной независимости практически новый пароход был продан грекам, скорее всего, по цене металлолома. И очень может быть, что за черный нал. Греки на нем рыбу ловить не собирались, а эксплуатировали как рефрижератор, благополучно приведя новый пароход за несколько лет в аварийное состояние. После этого проводилась стандартная процедура. С парохода снимались все эллины с филиппинцами, бирманцами, индонезами, папуасами и прочее, и сажался русскоязычный экипаж Россия, Украина, Прибалтика, в общем, из бывшей семьи народов СССР. Новый экипаж восстанавливал пароход из руин, и все повторялось заново. После ряда таких производственных циклов восстанавливать пароход силами экипажа становилось все труднее и труднее, и пришел момент, когда ТЗ оказался снова продан по цене металлолома. Но на этот раз его купила компания Marine Security Management, зарегистрированная на Каймановых островах и имеющая свой бренч-офис в Москве, в Российской Федерации. Умные поймут. И глупые вопросы задавать не будут. С появлением нового владельца ТЗ вернулся в порт, который покинул много лет назад, доковылял до причала завода «Океан» и встал на переоборудование. Направлять старое судно на построивший его когда-то Черноморский судостроительный завод в Николаеве не было смысла. Завод существовал только на бумаге, а «Океан» оказался единственным судостроительным заводом в Николаеве, худо-бедно удержавшимся на плаву в разгар самостийной незалежной эйфории. Когда стало очень много самостийности, но исчезли все заказы, обеспечиваемые сверху госпланом из Москвы, гарантирующие бесперебойную работу судостроительных гигантов, а теперь пришло время не выполнять план, спускаемый сверху, а зарабатывать деньги самостоятельно. Увы, многие прежние руководители советской формации не увидели в этом разницы. Итог известен. Как бы то ни было, ТЗ подняли в док и начали делать то, что и положено делать при нормальном ремонте, а не при предпродажной подготовке, чему и рабочие заводы, и инженерный состав очень удивлялись. Нечасто в наше время попадается заказчик, которому нужно именно качество, а не набившая оскомину цена качества. Поэтому работа на старом траулере, которому толком и не довелось половить рыбу, закипела. Но список работ на переоборудование удивил даже заводских зубров, съевших не одну собаку в судостроении. Из траулера делали непонятно что. Но глупых вопросов никто не задавал. В конце концов, заказчик платит деньги, а задача завода воплощается.